Сделав таким образом в первый день 4 опорника, в следующий день мы взяли уже 12. Причем, не наблюдая массированных контратак, мы осмелели и просунули вглубь немецкой территории 6 танковых батальонов, прогуляться километров на 20. Они и прогулялись, только не на 20, а на все 40. Попадавшиеся колонны резервов или перегруппировок они брали на зуб и раскатывали по дорогам или из засад, а введенные в штат каждого такого батальона небольшие самолеты-разведчики, аисты, были их глазами, в дополнение к высотным разведчикам. В общем, так уж оказалось, что к вечеру 18 августа мы вырубили большой кусок немецкой обороны вдоль восточной опушки Клицкого леса и влезли вглубь немецкой территории на 20 километров с запада. А на восточном фронте вдоль Судости мы почти дошли до Почепа, заодно взяв и почти все немецкие опорники вдоль этой реки. Причем, похоже, немцы на время утратили контроль над обстановкой и потеряли управление. Наши танковые батальоны не раз натыкались на колонны, спокойно шедшие по своим делам и не ожидая встречи с наземным противником. О том же говорили захваченные в этот день штабы, 5 полковых и 2 дивизионных. То есть развал немецкого фронта посередине их территории был просто катастрофический. И мы этим воспользовались по полной. Глава 14. Как я уже писал, местность между Судостью и Клитнинским лесным массивом была почти безлесная, и на расстоянии 5-15 километров от юго-восточной опушки Клитнинского леса проходил водораздел, реки западнее него текли через лес на запад, в реку и путь, а реки восточнее, на восток и юго-восток, в Судость, и последние представляли для нас некоторую преграду, их берега были хоть и не заболочены, как берега Судости, но довольно круты. Перепады высот достигали 20 метров на какой-то сотни метров от берега, к тому же в эти реки впадали небольшие ручейки и овраги, и все эти локальные понижения поросли кустами и деревьями. Отличные места, чтобы держать оборону или прятаться, но плохие, чтобы через них передвигаться. И на этом пространстве размером 50 на 100 километров, то есть 5000 квадратных километров, находилось, по нашим прикидкам, 100 тысяч немцев, по 20 человек на квадратный километр. Естественно, они не были размазаны по территории равномерным слоем, а находились в селениях, опорных пунктах или в дороге на север. Причем, при взятии их линии опорных пунктов вдоль Клитнинского леса, мы уже уничтожили или взяли в плен порядка 10 тысяч человек, в самих опорниках и при отражении контратак. Прошедшиеся вдоль Судости изъяли еще столько же немецких войск. И вот, вскрыв оборону вдоль Клитнинского леса, наши танковые батальоны пошли нарезать немецкую территорию на изолированные участки. Медведь выбрался из леса и превратился в волка. Одна группа батальонов, выйдя из леса в районе деревеньки Познань, пошла почти на восток, до Десны, как раз по этому водоразделу. Требовалось спешить. 20 километров она прошила за 2 часа, попутно сбивая хлипкие заслоны, что немцы расставили на территории больше для полицейских функций, чем для нормальной обороны. Но и то, мы потеряли подбитыми 16 танков, причем 2, безвозвратно, немецкие самоходки и противотанковые орудия стреляли из самых неожиданных мест. Страдали в основном передовые дозоры, которые мы рассылали по окрестностям, чтобы проверить и обезопасить колонные пути. Собственно, о засадах мы и узнавали, когда подбивался очередной танк или БМП. Немцы довольно грамотно перекрыли все направления небольшим числом противотанковых стволов. Видимо, озаботились этим еще в начале наших атак. У нас не было времени, чтобы продвигаться в режиме осторожной разведки, когда дозор двигается перекатами, да еще в направлениях, с которых врагу неудобно было бы стрелять с дальних дистанций. Поэтому, выставив пару-тройку стволов в начале очередного открытого участка, остальные силы максимально скорым маршем втапливали почти по прямой, о надежде, что либо не окажется немцев, либо высокая скорость движения не позволит взять нужное упреждение. Ну, на проселочных дорогах скорость особо не наберешь, а уж при движении в лоб упреждение брать гораздо легче, если оно вообще требуется. Так что на открытых участках наши потери стали быстро расти. Но на скорости продвижения основных сил эти засады практически не сказывались, ведь такая ускоренная разведка дозорами и была направлена на то, чтобы выявить засады заранее, чтобы было время на их подавление до подхода основных колонн, которым можно было бы не снижать скорости. Чем больше мы прошьем тылы немецкой обороны, тем сложнее будет фрицам восстановить их целостность. Тут время, не деньги, время жизни. Так что после обнаружения засады дозорные группы из 2-3 танков и 5-6 БМП сразу же завязывали бой. Постреливая и маневрируя под прикрытием неровностей местности, они старались сблизиться с немцами, чтобы только прижать их и, дождавшись подхода пары звеньев штурмовиков, потом дособрать остатки засады, расстрелянной с воздуха. К тому же наша авиация отучила немцев постоянно находиться на безлесых возвышенностях, так что они сидели в низинках у рек, тем более что там находились и деревеньки, которых можно было разместиться с относительным комфортом. Так что несмотря на то, что зачастую водораздел сужался до 500 метров, основная колонна была как правило недосягаема для огня, снизу вверх ее закрывали выпуклости земли, а со стороны – расстояние или холмы. Правда, с новыми немецкими орудиями опасное расстояние увеличилось почти до 1,5 километров, так что иногда по нам стреляли через реки и балки, причем удачно. Но в таких случаях оставалось только дать целеуказание дежурному звену штурмовиков, чтобы те, если и не уничтожили, то хотя бы подавили немца, до которого другим способом быстро не дотянуться, не устраивать же из-за каждой самоходки или вообще буксируемого орудия операцию по переправе через овраги и речушки. Но все равно приходилось вертеться. Колонна не только шла на восток, но выбрасывала отростки на юго-восток, вдоль хребтов, что разделяли реки, текущие в судость. Мы безопасили основной путь и одновременно расчленяли немецкую территорию. Большая проблема возникла у Березовичей, в которых сходилось несколько местных дорог. Мы наткнулись там на колонну пехотного полка и дивизион самоходок, поэтому, выставив против нее заслон из десятка танков и батальона мотопехоты, пока пошли дальше, надо было перерубить рокадную дорогу вдоль Десны. Оставшиеся до нее 5 километров прошли менее чем за час. Нас задержали рота пехоты и батарея буксируемых орудий, пока зашли с флангов на БМП, пока подошли штурмовики, пока задавили последние орудия, прошло полчаса. Зато потом сходу взяли тыловую базу немцев, расположенную в Песочне, что была на самом шоссе, и начали обустраивать на холмах вокруг нее опорник. А танки и пехота двигались дальше. Танковый батальон и 2 батальона пехоты на грузовиках прошли еще 5 километров вдоль шоссе на северо-запад, дошли до речки Угость, что текла поперек шоссе, и стали закрепляться. Мы влезли уже в северную горловину, и немцы этого не потерпят. Основными же силами мы пошли на юго-запад, в сторону Брянска. Тут оставалось 100 километров 50, и попутно отрезали немецкие опорники, что находились севернее, между шоссе и Десной. А в Стуговске взять не удалось, но следующий, у Речицы, и еще через один, у Кабаличей, взяли за час боя. На каждой выделили по роте другой танков и батальону пехоты при поддержке пары-тройки звеньев штурмовиков. С тыла этих сил более чем хватало. Немцы пока еще не успели обустроить полноценную круговую оборону, так что мы шли по их задним дворам. Но до Брянска не дошли 20 километров. Слишком много сил пришлось отвлекать на прикрытие флангов, так что к вечеру 19 августа, пройдя за день до 50 километров, эти 117 танков и САУ, 309 БМП и более 3000 бойцов растеклись по немецким тылам замысловатой кляксой, повторявшей возвышенности между реками и оврагами. Теперь надо было зачищать промежутки между выбросами на юго-восток, чтобы высвободить подвижные силы для новых рейдов. Заслоны были еще хлипкими, в среднем по 3 танка и паре взводов на километр нового периметра, но остальные силы тоже не считали ворон, а активно втягивались в эту кляксу. Так что пока немцы не вполне осознали очередное коренное изменение обстановки, мы старались законопатить периметр пехотными батальонами, что перекидывали на вездеходах и даже грузовиках. На этом работало более 200 транспортных средств. А высвобожденные мобильные бронетанковые подразделения снова принимались за свою основную работу – пробивать и обгонять. Так, уже к концу того же дня мы вытеснили немецкий пехотный полк из Березовичей, затащили батарею буксируемых трофейных 150-мм гаубиц на высоту 217, что располагалось в 2 километрах на восток от Березовичи, и стали гвоздить ею деревеньку Свобода, что находилась в километре южнее этой высоты. Под прикрытием гаубичного огня танковая рота с 5 БМП взяла Свободу, переправилась через Добротовку на восточный берег и таким образом зашла в тыл березовичской группировки. А за этой передовой ротой уже шли другие части. Немцы могли наблюдать пыльные столбы к западу от себя, а, так как были не дураки, сделали правильные выводы. По усилившемуся со стороны березовичей огню наши поняли, что противник отходит. Немцы всегда усиливали огонь, чтобы создать видимость больших сил. Ну как дети. Поэтому, заказав штурмовку северной окраины, наши под этим прикрытием ворвались в село и застали хвосты уходившей колонны. Мосты через речку были взорваны, поэтому преследовать немцев непосредственно через захваченную Березовку не было возможности. Но колонна далеко не ушла. В 2 километрах к северу располагалась высота 216, на склонах которой были истоки Судости и Добротовки. Судость текла на восток, Добротовка, сначала на юго-запад и затем после Березовичи поворачивала на юг. И эту высоту, являвшуюся удобным проходом шириной 300 метров между речными оврагами, успела оседлать наша танковая рота с пехотой на БМП, сбив передовой отряд отходившей немецкой колонны. Пройти через огонь 10 танковых пушек, 20 пушек БМП, 40 пулеметов и более 200 автоматов немцы даже и не пытались, тут же повернув на юг. Они все еще не хотели бросать имущество и раненых. Но там, в 3 километрах, в междуречье уже втягивались пехотные соединения, что были переброшены на вездеходах и даже автомобилях. Окружение вокруг полка затягивалось. Тогда они пошли на восток, вдоль верховьев Судости. В расположенных ближе новоселках их встретили сильным огнем с противоположного берега, поэтому они пошли дальше, к Шапкино, что находилось еще в километре к юго-востоку. Но в соревновании ног и гусениц закономерно победили гусеницы. Когда немцы подошли к своей цели, их встретил огонь из наспех оборудованных окопов и рой бумажек пропуск в русский тыл, что сбросили на них штурмовики. Как поступать в таких безнадежных случаях, немцы уже знали, некоторые побывали в нашем плену уже не раз, возвращаясь в строй после очередных обменов военнопленными и гражданами. Идея со штрафбатами у немцев не пошла, как только они ввели правило, что вернувшиеся из плена должны служить в штрафных батальонах, количество невозвращенцев резко увеличилось, тогда как количество сдающихся меньше не стало. Немцы уже знали, что если на руках нет крови гражданского населения раненых и пленных, жить можно и в плену, тем более что потом все равно обменяют. Так что в какой-то момент у нас вдруг не стало набираться достаточно немцев для обмена на наших граждан, нам даже пришлось договариваться с конкретными начальниками дивизий, чтобы они по-тихому обменивали своих солдат или солдат соседних частей. Среди немецкого командования возник даже своеобразный черный рынок, когда они перекупали или выменивали у других командиров советское гражданское население или пленных, чтобы обменять на своих солдат. Позднее высшее командование Тихой Сапой отменило приказ о штрафбатах, и все вернулось на круги своя, хотя чем дальше, тем больше немцев не желало возвращаться на войну. И, как нам потом сообщала агентура, идею о заключении в концлагеря родственников солдат, побывавших в плену, Гитлер встретил градом немецких матюгов, под конец ретирады сказав: «Вы что, хотите, чтобы армия просто взбунтовалась?» По этой же причине не выгорела идея усиливать войска СС призывниками и офицерами вермахта. Все уже знали, что совцев мы в плен берем неохотно и обратно не обмениваем. Эти упоротые должны ответить за все. Среди армейцев тоже не было ангелов. Если у кого-то находились фотографии на фоне повешенных граждан, раненых красноармейцев, в расход и без разговоров. Причем, за несообщение о таких фактах, то же самое. Порой мы подкидывали такие фотографии, чтобы узнать подробности у наиболее слабых духом об их подразделениях, и, как правило, рассказы были интересными. Так что если какой-то фриц чувствовал, что к нему могут быть вопросы, он не сдавался. Но большинство все-таки старалось держать себя в рамках. После 2 лет войны с русскими ни у кого не оставалось сомнений, за счет кого оставшимся в живых немцам будет хватать жизненного пространства пережившим эту войну, явно не за счет русских. Поэтому вскоре то тут, то там поблизости от наших окопов стали подниматься приклады винтовок с прикрепленными к ним бумажками красного цвета. За сданную винтовку или автомат немец получал 10 рублей, 100 грамм махорки и дневной паек, и это в дополнение к обычной кормежке. За пулемет, и вообще тройная норма от перечисленного. Поэтому никто не отказывался от дополнительного приработка. Между собой немцы тоже разбирались просто, уже давно прошли времена, когда желавшие сражаться до последнего пытались помешать желавшим жить дальше. В немецкой армии была негласная договоренность в таких случаях не стрелять друг в друга. Это раньше, еще год назад, бывали случаи перестрелок, когда решившие сдаться стреляли в мешавших им, или наоборот, Стойкие стреляли в спины ползущим в нашу сторону. Сейчас же стреляли только самые упоротые, но такие, как правило, гибли еще раньше. Их повышенная и, как правило, бестолковая активность на поля боя усиленно привлекала огонь наших стволов. Так что остававшиеся просто отводили глаза, сдаваться им не позволяла честь, благоразумность позволяла выжить в предыдущих боях, и она же не позволяла препятствовать своим бывшим товарищам, выбравшим другой путь из безвыходной ситуации, под предлогом того, что в безнадежных ситуациях каждый сам решал, что лучше для Фатерлянда, возможная гибель в надежде дождаться помощи или просто нанести врагу еще хоть какой-то урон, или жизнь ради последующего восстановления Родины. Все эти тонкости мы как следует разжевали немцам в своих листовках, поэтому у каждого было готово обоснование своих действий. Как говорится, сам решай, а другим не мешай. Главное, что оба варианта действий делались на благо Фатерлянда. Это было хорошим оправданием. И, надо сказать, наши психологи сработали отлично. Так, в данном случае, за час, что мы обычно отводили на сдачу, к нам вышли более 700 фрицев. Оставшихся домесили на склонах холма и на берегах Судости штурмовики и подошедший батальон на БМП. Из немецкой крепости был выдернут очередной кирпичик. Самое главное, у нас появилась первая бронетанковая дивизия, ведь по сути эти 100 танков и 3000 пехотинцев на БМП и вездеходах и были таким соединением. Мы свели вместе 3 танковых и 6 мотопехотных батальонов, выделили из координационного штаба командира и штабных, нарезали общую задачу – прорвать, пройти и окружить в таких-то районах, и стали смотреть, что у них получится. До этого новоиспеченное командование дивизии уже поработало в нескольких операциях, но тогда они командовали разрозненными батальонами, сведенными во временную боевую группу. Точнее, не то чтобы командовали, а координировали их действия и занимались тыловым обеспечением, куда идти, что делать, кого бить, куда и когда подвести боеприпасы, топливо, в каком направлении и в каком составе выслать разведку. По сути, это уже была дивизия, только не оформленная по документам. Мы присматривались, как эти люди сработаются. И вот, экзамен был сдан, дивизия самостоятельно, без подсказок со стороны, наработала на 4. Шероховатости, конечно, были, как без них. Попал под раздачу немецкой танковой роты обоз с топливом, оставленный без должного прикрытия на незачищенной территории. Пехотный батальон немцев смог переправиться через Судости и уйти на север к Десне, усилив один из опорников, хотя его можно было дожать по фронту танками и одновременно переправить на тот берег несколько БМП. Промедлили с выходом на одну из проселочных дорог, из-за чего ускользнул штаб немецкой дивизии. Недостатки были, но в основном операцию можно было считать успешной. Проходимость местности, потребные силы для ее перекрытия, отработка разведданных, вызов поддержки, у прикрепленных к новоиспеченному штабу проверяющих особых вопросов не было, и 4-ку дивизия заработала. Вполне заслуженно. Весь следующий день 20 августа она сдавала позиции пехотным частям, обложенными опорниками займутся уже они, а дивизии надо было спешить на юг. В небольших котлах еще оставались немецкие подразделения силами до батальона, а около Брянска, целых 6, там проходил восточный фас Брянского укрепрайона, поэтому немцы выставили против него усиленный заслон. Так он и оказался законопаченный в углу, образованном Десной и впадающей в нее гасамкой. Ну и пусть там сидят, площадь небольшая, менее 30 квадратных километров, закончатся боеприпасы и еда, сами выползут или пойдут на прорыв. Встретим. Также пока оставались опорники вдоль Судости к северу от Жирятина, полоса километров в 10, еще 4 опорника вдоль Десны и участок обороны, что огибал Клицкий лес по его северо-восточному углу. Всего, по нашим прикидкам, в этих котлах было до 10 тысяч фрицев, еще столько же пока шарилось в пространстве между Клицким лесом и Судостью. Но в основном это была уже только пехота. В контратаках и встречных боях мы выбили у немцев за день более 70 танков и самоходок, и для немцев эти потери были невосполнимы, даже если у танка была повреждена только ходовая, коробочка доставалась нам, а больше пока никто не проявлялся. Так что сейчас в северной части проходила зачистка территории и подготовка к отражению атак со стороны Рославльской группировки, там шло бурное движение колонн, немцы быстро среагировали на разгром своей восточной группировки. В южной части Брянского-Клитнинского участка дела пошли менее удачно, хотя тоже грех было жаловаться. Вторая танковая дивизия, такая же экспериментальная, пошла в прорыв от деревеньки Олень, мы сумели сохранить небольшой плацдарм на южном берегу речки Опороть, саму деревеньку и прикрывавшие ее с юга холмы небольшой лесок. Вот с этого плацдарма вторая танковая и пошла на юг через раздавленные пехотными атаками при поддержке штурмовиков опорники. Первое же препятствие встретилось в Акуличах, деревне в 4 километрах к югу. Так как в паре километров на запад начинался Клетнинский лес, немцы превратили эту деревню в батальонный узел обороны. Взятые ранее ротные опорники к западу от Акуличей позволили не идти на лобовой таран, а обойти их в километре, но при этом колонны подвергались артиллерийскому обстрелу, а воздушное прикрытие пока не смогло пробиться к немецким гаубицам через мощный огонь зениток. Ждать же подхода высотников было нельзя, на юге было больше немцев, и надо было спешить вбить клинья в их территорию. Ну и дальше все шло с напрягом. Неудача со взятием Акуличей заставила изменить и дальнейший маршрут. Так-то мы намеревались пройти на юго-восток, перейти по Стенину в Акуличах, и открывалась прямая дорога почти на Почеп, между реками оврагами и небольшими болотцами. Там как раз открывался прямой путь по водоразделам между Костой и еще парой речушек, через километр на восток каждая, очень удачно выходили в тыл опорникам, выставленным немцами напротив Почепа. Но не сложилось, пришлось поворачивать на юго-запад, поближе к Мглину. Извилистый путь повторял возвышенные водоразделы между речушками и болотами. Прошли 4 километра на юго-запад, выставили заслон в дефиле между овражистыми истоками Постенина и болотами, затем повернули на запад и прошлись вдоль опорников, расположенных на восточном берегу Варминки. До этих пор своими топкими берегами она прикрывала немцев от наших атак, а тут мы зашли с черного хода. Так что опорник в Алексеевском взяли с фланга и тыла почти что мимоходом. В расположенном на километр юго-западнее опорнике Вармина немцы были уже взбудоражены стрельбой у соседей, поэтому для его взятия оставили один танковый батальон с пехотой, а остальными силами взяли Гриневку в километре на юг, где перебрались через приток Варминки, установили опорник на высоте 198, чтобы обезопасить себя с востока, снова 2 километра на юго-запад, где захватили санники и расположенные в них тыловые службы и склады, там же переправились на южный берег Войловки, приток уже другой речки, Воронусы, прошли 2 километра на юг, чтобы захватить высоту 20 600 и, а и все, в километре западнее протекала, с севера на юг река Воронуса, по западным заболоченным берегам которой немцы спешно оборудовали позиции фронтом на восток. К 4 часам дня дивизию догнали ее подразделения, выделенные ранее на штурм оставленных в тылу опорников и прикрытие флангов, ее позиции занимали пехотные части, дивизия смахнула опорники, протянувшиеся вдоль юго-восточного края Клетнинского леса и прикрытые со стороны леса Варминкой, и теперь был открыт прямой путь оттуда на юго-восток. В 5 вечера дивизия продолжила путь на юг, вдоль восточного берега Воронусы. Высота 205 в 3 километрах, Семки в 1,5, переправиться через очередной приток Воронусы. Высота 206 в 2 километрах, высота 212 еще в 2 километрах, еще в километре, Березовка. И начинался лесной массив, тянувшийся вдоль железной дороги до Унича и дальше на запад. Уже в 8 вечера 2 танковых и 1 мотопехотный батальоны дивизии по лесной дороге проткнули километр леса на юго-восток, вошли в Пучковку и сделали последний в этот день 3-километровый рывок до станции Жудилова, до реки Костра, вдоль которой протянулся фронт в районе Почепа. Оставалось еще 20 километров на восток, но сопротивление все нарастало. Только в бое за Жудилова дивизия потеряла 17 танков, причем 6, безвозвратно. Пора было останавливаться. Прорыв был более чем знаменательный, мы отсекли мглинскую группировку, надрубили южную горловину чуть ли не до середины, и сейчас заходили в тылы опорникам, выставленным немцами на запад против нашей линии Унича-Стародуб. Правда, это были уже настоящие батальонные опорные пункты, подготовленные к круговой обороне. Следующий день, 20 августа. Вторая танковая отражала небольшие контратаки и приводила в себя в порядок, восстанавливала бронетехнику, пополняла запасы топлива и боеприпасов, сдавала позиции пехотным подразделениям. Но время было упущено. Возвращаться на север смысла не было, там оперировала первая танковая. Поэтому вторую танковую мы направили на юг, где она увязла в боях за опорник в Жуково, расположенный на восточном берегу речки Дивна. А с востока он был прикрыт овражистыми и заболоченными истоками другой речушки, параллельной Дивне, но текущий на юг, так что для наступления было доступно только одно направление. Да, надо было включать в состав танковых дивизий подразделения для организации переправ хотя бы через мелкие речушки, в ряде случаев не пришлось бы и метаться по междуречным хребтам, да и сейчас, до середины 20 августа, еще была возможность взойти с восточного фланга и взять Жуковку, там у этого опорника был тыл, не срослось. После часа дня туда начали подходить немецкие пехотные подразделения и окапываться фронтом на восток. Да, идея оперирования только по водоразделам показала свою несостоятельность. Ну, как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Собственно, сейчас мы и вырабатывали тактику действий крупными бронетанковыми силами в наступлении на подготовленную оборону. Ведь до этого мы вводили такие силы уже в прорыв, в слабые немецкие тылы, где танки перли по дорогам и сметали тыловые подразделения и колонны. В обороне мы тоже перебрасывали танковые батальоны, но по своим тылам, то есть опять нам была доступна вся местность, в том числе и дороги. Сейчас же требовалось научиться маневрировать, встретив сопротивление, обойти его, нащупать слабину и давить уже там. И, так как сопротивление было обычно вдоль дорог, то требовались средства формирования водных преград. Самые поганые, они у нас уже были, и не БМП с вездеходами, которые пройдут почти везде, вот только без танков. Мы создавали и понтонно-мостовые подразделения, вот только не догадались включить их в первые танковые дивизии, рассчитывая, что сможем быстро сбивать оборону тыловых частей. Но немцы тоже многому научились на прошедшее время, и их тылы уже не были так беззащитны. Изъятие подготовленного комсостава из координационных штабов тоже не прошло бесследно. Грубо говоря, мы попросту забыли про середину территории Брянско-Клитнинской группировки немцев. Разгромили опорники по ее северо-западной окраине, вдоль середины Клитнинского леса, прошли первой танковой на север, разгромили опорники вдоль юго-восточной окраины, на западном берегу Судости, дошли почти до Почипа, с запада извилистым ударом второй танковой отрезали Мглинскую группировку и вошли в южную горловину, а про центр тупо забыли. А там ведь шарилось еще много немецких подразделений, и 19-го они начали кристаллизовываться вокруг более сильных, собираясь порой во внушительные группировки, что уже 20-го пошли на юг, к своим. Тут, конечно, порадовала устойчивость нашей пехоты практически к любому противнику. Так один из пехотных батальонов двигался на юг, чтобы уплотнить нашу оборону против Мглинской группировки. Так как вездеходов не хватало, то те 10 штук, что у них были, перевозили одну роту на 5 километров, возвращались, перевозили следующую и так далее. Мы опасались слишком разносить подразделение одной части, а те, кого в данный момент не везли, двигались вперед пешком. И так получилось, что на две таких пехотных роты выскочила немецкая группировка численностью под 2 батальона пехоты и с 2 десятками танков. Причем наших застукали на открытом пространстве, где некуда было спрятаться. Казалось бы, конец котенку. Нифига. Дымовые шашки были не только у немцев, мы ими тоже активно пользовались, причем уже более года. Запулив на поле из подствольников сразу десяток дымовых гранат, колонна под прикрытием завесы рассредоточилась менее чем за минуту. Более того, они начали наступать. Дымное облако разрасталось в сторону немцев. Правда, ветер дул в нашу сторону, но бойцы постоянно подновляли задымление выстрелами из подствольников и ручными шашками. Но дымовых выстрелов было не так много, поэтому наши под прикрытием задымления броском сближались с атакующими их немцами, тогда как те, ничего не видя за дымовухой, стреляли по площадям из танковых пушек еще по старому местонахождению колонны и еще дальше, в расчете на то, что наши отходили назад, к расположенной в километре балке. Кстати, потом, по результатам расследования боя, выяснилось, что если бы они так сделали, их бы раскатали на том поле, не добежал бы никто. А так, вскоре из дымовухи в немецкие танки стали вылетать гранатометные выстрелы, вытягивая за собой своим вращающимся оперением завихренные дымные шлейфы. Мы вытянули по флангам щупальца из групп гранатометчиков, которые частыми выстрелами и стали забивать немецкую броню. Причем туши немецких танков были относительно неплохо видны сквозь дымовую завесу, тогда как наших пехотинцев можно было отследить лишь по результатам их деятельности, вылетавшим гранатометным выстрелом. Пока фрицы сориентировались, мы уже подобрались к ним ближе, чем на 50 метров, на таком расстоянии были опасны даже кумулятивные гранатки подствольников. Пробить броню корпуса они, конечно, не могли, но повредить гусеницу, вполне. Так было стреножено два танка на левом фланге, и еще одному на правом засветили прямо в ось ведущего колеса. За 3 минуты немцы потеряли 9 танков подбитыми из гранатометов и еще 3, обездвиженными попаданиями в ходовую. Не ожидавшие такого фрицы притормозили свой разбег вниз по полю и стали продвигаться более осторожно. У наших заканчивались выстрелы из РПГ, дымовая завеса постепенно рассеивалась, и лишь неровности поля еще давали какое-то укрытие. Тут бы конец, но с левого фланга уже ударили выстрелы из СПГ, 2, 3, 5, и еще 2 танка задымило, а по обходившей наших немецкой пехоте кинжальным огнем заработали сразу 5 крупняков, а вскоре из тылов левого фланга зазвучали выстрелы гранатометов, слитные очереди и громовое «Ура!». Это выехавшая вперед рота, получив сигнал о немецкой атаке, чуть ли не на ребрах гусениц развернула свои вездеходы, перемахнула неглубокий ручеек в полукилометре к северу и вдарила немцам во фланг и тыл. Они этого уже не выдержали и стали отходить в балку. Естественно, отогнав немецкую боевую группу, пехотинцы не стали ее добивать, а лишь блокировали путь на юг и стали ждать подхода штурмовиков и танков. Немцы, будь они не так ошеломлены неожиданно сильным и наглым отпором обычной пехоты, да еще атакованной на марше, могли бы пройти сквозь этот заслон, просто выслав вперед пехоту под прикрытием огня оставшихся танков. Благо оба «Тигра» и «Пантера» остались на ходу, да и пара «Четверок» и «Тройка» еще были живы. Но к такому они явно не привыкли, мы ведь всегда старались придать нашей пехоте какую-то бронетехнику, потому-то немцы и считали, что пехота без нее в чистом поле будет легкой добычей. Облом. Несмотря на такие успехи, с центральным участком Брянско-Клитнинского района надо было что-то делать. Всю вторую половину 20 августа над ним непрерывно висели наши штурмовики, пытаясь если и не уничтожить, то хотя бы задержать бредущие на юг немецкие колонны и группы солдат. А штаб отовсюду надергивал и спешно отправлял пехотные и танковые подразделения, стараясь перекрыть хотя бы основные пути. Перехватить удалось далеко не всех. И уже утром 21-го немцы стали все больше уплотнять оборону на южных берегах Косты, протекавшей в 15 километрах к северу от железной дороги по Чепунича и затем сворачивающей на юг. Им удалось таки сохранить между этими городами южную горловину, которая после разгрома восточной группировки немцев стала просто выступом в нашем фронте. Правда, мглинская группировка немцев была отрезана от этого выступа клином длиной 15, шириной 2-4 километра, проделанным второй танковой, а Рославльская группировка и вовсе была надежно оторвана, но это пока и все, что мы смогли достичь за эти 2 дня, немало, но мы рассчитывали на большие, в мечтах виделся чуть или не полный разгром. Дружно сказав, надо больше танковых дивизий, мы стали компоновать новые ударные части. Глава 15. Организационные мероприятия продолжались 2 дня, и к 23 августа мы сформировали еще 3 танковых дивизии того же состава, под 100 танков, 20 САУ, 20 СУ, 300 БМП и пара сотен вездеходов, ну, с учетом опыта прошедших дней еще добавили небольшое понтонно-мостовое хозяйство, чтобы танки могли перебираться хотя бы через небольшие ручейки и речки без вызова серьезной техники. Так-то, если сравнивать с соединениями Красной Армии только по танкам, наша дивизия была чем-то средним между танковой бригадой с ее примерно 50 машинами и танковым корпусом, с 150 танков соответственно. Но с учетом того, что каждая БМП была легким противотанковым средством с противопульным бронированием, это была просто силища размером чуть ли не с танковую армию 4-корпусного состава. 2000 выстрелов в минуту, по идее, могли за раз выносить немецкий танковый батальон, если не полк, и если не в чистом поле, то хотя бы в засаде или в обороне. А учитывая то, что БМП и вездеходы, плавающие, это силище было еще и очень маневренное за счет своей проходимости. Естественно, мы подбирали части, которые в качестве отдельных батальонов уже повоевали в совместных операциях, координацией которых занимались как раз штабные группы, теперь ставшие их постоянным штабом, поэтому сведение их под единую оргструктуру происходило относительно легко. И у нас еще оставалось много отдельных батальонов, что танковых, что мотопехотных на БМП, что пехотных на вездеходах или грузовиках, но пока они так и оставались отдельными частями, без объединения в структуры более высокого порядка, так как у нас просто уже не было возможности выделить на них на всех штабных офицеров и командира, мы и так сильно оголили наши координационные штабы, так что пришлось выдергивать туда ряд комбатов, чье место занимали их заместители. С ростом количества организационных структур в виде дивизий вертикальные лифты заработали с удвоенной силой, на радость энергичным и амбициозным, да и мы были не против, глядишь и удержим их должностями и интересной деятельностью. За это время фронт устоялся, немцы законопатили таки свои позиции по берегам Косты, а мы, вдоль Воронусы, так что наступило временное равновесие, ни мы не смогли разбить немецкую группировку в южной горловине между Почепом и Уничей, ни немцы, восстановить связность территории с Мглинской, и уж тем более, с Рославльской группировками. Все эти два дня и у них, и у нас шло постоянное перемещение войск, обе стороны готовились к новым боям, так как новые реалии не устраивали никого, но мы были в явном плюсе и собирались еще его усилить, тем более что мы продолжали прессовать немецкие опорные пункты, но уже на внешнем обводе нашей оборонительной линии, нащупанная технология наступления с мощной поддержкой штурмовой авиации за прошедшие три недели уже была хорошо отлажена и, пока фрицы не нашли эффективного противодействия, мы старались отжать максимально возможное количество бонусов, и сдвинуть линию фронта, и обкатать части, и нанести фрицам урон. Ну а что, в день мы могли проводить от 8 до 12 таких операций, в зависимости от подготовленности батальонов и штурмовой авиации с ее тыловым обеспечением на данном участке, дороги были забиты, и не всегда удавалось вовремя подвести топливо и боеприпасы к аэродромной площадке. Это самолетом хорошо, перелетели вместе со своим обслуживающим персоналом на другую, и работают с нее, а грузы приходится тащить по дорогам, так что штурмовики, истратив запасы в одном секторе, перекочевывали в другой, а первый постепенно снова наполнялся топливом и боеприпасами. Но все равно, даже если посчитать только по живой силе, то в каждой операции мы выдирали из немецкой армии до 1000 солдат, около 200 из тех, кто в обороне, да еще 300, из подходящих резервов и в отражении контратак. Главное, мы били без передышки, в разных местах, но всегда поблизости, вырвем роту здесь, другую, через пару-тройку километров, и в немецком фронте уже образуется прореха, в которую можно просунуть пару-тройку батальонов, чтобы сделать оставшимся в промежутке немцам полуокружение. Атаковать-то они не могут, либо нет танков, либо местность для них неподходящая. Так что уже с 23-го мы начали понемногу поджимать и таких полуокруженцев, без поддержки они долго не протянут, и если сразу не пойдут на прорыв, дней за 5 додавим снайперами, штурмовиками и новыми атаками. Причем работать по такой схеме мы пока могли только вокруг Брянска и Новозыбково, что находился в 100 километрах к востоку от Гомеля, к этим пунктам вела работающая железная дорога, а вокруг них находились леса, в которых можно было скрытно маневрировать как для окружения, так и чтобы избежать слишком мощных ответных ударов. В других местах было уже не то, 100 километров от Новозыбково до Унича имели к югу мало лесов, а 50 километров от Почепа в сторону Брянска и лесов достаточно не имели, и железная дорога там еще не была восстановлена, а немецких войск уже хватало. К тому же Брянск и Новозыбков оказались на флангах немецкого наступления, поэтому, в отличие от той же горловины Унича-Почеп, немцы имели там слабые опорники, почти без минных полей, а некоторые даже и без проволочных заграждений, голые и беззащитные.